Доклад, конечно, раскритиковали, наши ретрограды заявили, что есть надежные и проверенные методы взятия пеленга и нечего изобретать велосипед. Я сошел с трибуны и ушел из зала. Капитан догнал меня, предложил работу и привез вас в Израиль, — закончила Дана. В Израиль я прилетел сам, — улыбнулся Оливер Жервиль. Через неделю после этой встречи. Надо было завершить кое-какие дела в Марселе, и уже через 3 дня после моего вступления в должность мы отправились в Турцию. Это было прекрасное путешествие. Было много народу, друзья господина Орлова. Все веселились, днем плавали в бассейне, вечерами танцевали в кают-компании. «Вы тоже плавали и танцевали?» — иронично улыбнулся майор Барыш. «Нет, конечно». Оливер Жервиль скромно пожал плечами. «Я же член экипажа. Но наблюдать за господином Орловым и его гостями было очень приятно. Это были не только веселые, но и интеллигентные молодые люди». Они и находили время не только для веселья, но и для серьезных бесед, и профессиональных, и на разные философские темы. Слушать их беседы было интересно. Оливер Жервиль отвернулся, и Дане показалось, что он смахнул с глаз слезинку. Помощник капитана явно был расстроен тем, что живой и здоровый Миша Орлов больше никогда не выйдет в море на яхте «Мария» со своими веселыми гостями. «А вы, доктор?» Дана повернулась к доктору Тепперу. «Моя история самая простая», — улыбнулся тот. «Я врач семей Орловых и Славиных. Вот уже 20 лет, так что у Миши не было вопросов, кого из врачей брать с собой в путешествие». Капитан оторвался от созерцания темного моря, повернулся и кивнул, словно подтверждая, что его мнение при назначении судового врача никто не спрашивал. «Вы познакомились с Мишей в Израиле?» — продолжила Дана. «Да, конечно». До приезда в Израиль я вообще мало с кем был знаком. Доктор взглянул на Дану дерзким, насмешливым взглядом и пояснил. Родители привезли меня из Риги, когда мне было 3 года. Дана улыбнулась одними губами. На палубу спустился Джованни Колонна. Он был явно озабочен, недовольно хмурился и что-то проговаривал про себя, как человек, который должен выполнить неприятное поручение и боится что-то упустить. Дана легко дотронулась до локтя майора Барыша. Тот обернулся и тоже уставился на Джованни. Князь ускорил шаг и подошел ближе. «Простите, господин майор, могу ли я сказать вам несколько слов?» Майор Барыш кивнул. «Конечно, сеньор Колонна». Он сделал несколько шагов к итальянцу. «Простите, господин майор, но моя бабушка просит вас подняться в ее каюту». Джованни перевел растерянный взгляд с майора на стоящую в стороне Дану и добавил. «Она считает, что может назвать человека, напавшего на вашего боцмана». «Вот как?» — майор взглянул на Дану. «Она может назвать имя преступника? Я сейчас же отправлюсь в каюту к княгине». «Позвольте мне пойти с вами». Дана взглянула на майора и перевела взгляд на Джованни Колонну. Молодой человек пожал плечами и тоже взглянул на майора. «Пожалуйста». «Пошли», — бросил через плечо майор Барыш. Он развернулся и быстро зашагал к трапу, ведущему на среднюю палубу. Джованни Колонна и Дана с трудом поспевали за ним. Глава 29. На среднюю палубу поднялись быстро и в полном молчании. Дана крепко сжимала кулачками холодные поручни и думала, что же сейчас они услышат из уст княгини Колонна. Перед самой каютой Джованни остановился, взглянул на майора Барыша и Дану, словно хотел им что-то сказать, но передумал и стукнул в дверь костяшкой пальца. «Бабушка, это я! Со мной офицер полиции и адвокат!» Мгновение за дверью царила тишина, и, наконец, послышался голос княгини. «Войдите!» Джованни первым переступил порог и придержал дверь, чтобы дать войти майору и Дане. Княгиня сидела за столом, покрытым бордово-синей скатертью, с висящими по углам кистями. В руке она держала чашку с каким-то напитком, над которым поднимался легкий порог. В каюте уютно пахло лесной травой. «Ромашка», — подумала Дана, уловив знакомый аромат. В течение нескольких лет она заваривала ромашку для матери, когда Веру Борисовну мучил панкреатит. Да, судя по всему, старая княгиня употребляет отвар ромашки. И заваривает его, конечно, Джованни. Княгиня осторожно, чтобы не расплескать отвар, поставила чашку на стол и подняла глаза на вошедших. «Прошу вас, садитесь». Майор Барыш сел за стол напротив княгини. Джованни устроился чуть поодаль, на диване. Дана мгновение помедлила и выбрала кресло у окна. Княгиня обвела строгим взглядом сидевших напряженных позах людей, словно хотела удостовериться, что теперь ничто не помешает им выслушать ее. «Я попросила вас зайти ко мне», — начала она, «после того, как Джованни рассказал о том, что произошло с нашим боцманом». «Вы имеете в виду нападение на боцмана на складе?» — уточнил майор Барыш. «Да», — княгиня склонила голову. «А еще тот факт, что преступник то ли добрался до места преступления, то ли покинул его через иллюминатор. То есть вплавь. Это ведь так?» Она строго взглянула на майора Барыша, и тот кивнул. Княгиня продолжала смотреть на него, словно молчаливый кивок ее не удовлетворил. «Да, это так, княгиня», — вежливо произнес майор. «Человек, напавший на боцмана, действительно добрался до склада вплавь». Княгиня медленно склонила голову и продолжила. «Сразу после ужина Джованни проводил меня в каюту. Примерно полчаса назад я вышла на палубу. Периодически мне нужно глотнуть прохладного воздуха». Она кивнула на чашку с настоем. «Я стояла у борта и увидела, как из воды на палубу яхты поднимается один из пассажиров». «Что значит один из пассажиров?» — напрягся майор. «Вы не разобрали, кто это был?» «Разобрала, разумеется», — княгиня бросила на майора насмешливый взгляд. «Я пока не страдаю от проблем со зрением». «И это был?» В голосе майора звучало нетерпение. «Один из сотрудников Миши Орлова. По-моему, его зовут Илон. Такой шумный человек с пышной седой шевелюрой». «Илон Азулай?» — удивился майор. Княгиня величественно кивнула. «Илон Азулай поднялся на палубу из воды?» — повторил майор, словно отказываясь верить своим ушам. Княгиня кивнула еще раз. «Где именно он поднялся?» — быстро спросил майор. «На корме!» — величественным жестом княгиня указала направление на корму. Майор взглянул на Дану, словно хотел проверить, все ли правильно он понял. Дана пожала плечами. «Дескать, не знаю, что и сказать». «От уровня воды до палубы больше 1,5 метров», — стараясь сохранять полное спокойствие, сказал майор. «Как же господин Азулай смог подняться?» «Наш спортивный тренер подал руку господину Азулаю», — усмехнулась княгиня, «и помог ему взобраться на палубу». «Виктор Мильман?» «Да, по-моему, его зовут именно так». Майор Барыш подался вперед, отчего стол дрогнул, и кисти бордовой скатерти заколыхались. Княгиня величественно кивнула. «Но это еще не все». Ее узкие губы растянулись в улыбке. «После того, как господин Азулай забрался на палубу, к нему подошла его супруга. Она накинула ему на плечи и голову полотенце. Рахель?» — вырвалась у Даны. Княгиня поморщилась. «Дескать, какая разница, как там ее зовут?» «И что было дальше?» — спросил майор. Азулай поцеловал жену, обнял ее за плечи, и они пошли по палубе. «А Виктор Мильман?» «Он тоже ушел, но я не знаю, куда именно. С моей палубы видна только корма. Как только они зашли под козырек нижней палубы, я потеряла их из вида». Княгиня развела руками, словно говоря, «Это все, что я могла для вас сделать».